Глава 13. Я посмотрела. С большим любопытством посмотрела. Оказалось, что в неизвестном мне тайнике Аделина хранила бумаги трех типов. Брачные договоры, записки о личном. Записки о личном, отличавшиеся по стилю и слогу от дневниковых. И письма Стивена. Плюс там же, среди бумаг, оказался небольшой магический вестник в форме стрекозы. Вот такой стрекозой, бездумно перелетавшей с места на место, и предстала передо мной Аделина после чтения ее записей и писем к Стивену. «Милый, любимый, родной, думаю о тебе дни напролет, мечтаю быть с тобой». Так высказывалась Аделина в своих письмах. В записках при этом она цинично рассуждала, что еще 1-2 брака с пожилыми мужьями, и можно заканчивать эти аферы и, может быть, выходить за Стивена, который так упорно настаивает на браке. Магические договоры были написаны как под копирку. Аделина обязалась играть роль примерной жены и появляться вместе с супругами на приемах, досматривать их до конца их жизни. В ответ же они оставляли ей состояние и оставались мужьями исключительно на бумаге. Никаких постельных игр, никаких наследников. Правда, я так и не поняла, что за отбор мужей производился. Почему остановились на этих кандидатах и как вообще пришли к мысли о подобных фиктивных браках? Обо всем этом Аделина нигде не писала ни слова. Она вообще была немногословна в этих своих личных записках, в отличие от дневниковых записей. «Отлично», — пробормотала я, закончив читать бумаги. «Передо мной две брачные аферистки. Ищут одиноких мужчин, завлекают их в свои сети, подписывают контракты. После их смерти получают деньги и имущество. Кто бы еще объяснил, почему мужчины шли на это? И что мне теперь делать со Стивеном? Он ведь уверен в настоящих чувствах Аделины. А той, похоже, только деньги и нужны были». Немного поколебавшись, я вытащила из вороха бумаг магического вестника и приказала магии: «Остальное верни на место». По-хорошему, следовало написать Расе и вызвать ее на откровенный разговор. Но я не была уверена, что у них с Аделиной практиковались подобные беседы. А палиться мне очень не хотелось. Не факт, конечно, что во мне заподозрят попаданку и народную душу, если можно выразиться. Но вдруг... Пока я стояла и размышляла, в дверь постучали. «Госпожа!» — донесся из-за двери голос служанки. «Швеи пришли. Говорят, вы их на работу нанимать будете». «Какие швеи?» Чуть было не спросила я, занятая мыслями о личной жизни Аделины. Потом вспомнила общение с Нордом и ответила: «Пусть в гостиной подождут». Служанка убежала. Я положила стрекозу на стол, решила с посланиями разобраться позже и отправилась вниз общаться со швеями. Дитя города и другого мира, в котором все вещи покупались в магазинах, а доставка осуществлялась в пределах 2-3 часов, сразу после попадания в этот мир я должна была привыкать к новым реалиям. Хочу я того или нет, но в новом мире все было по-другому. Здесь, оказывается, магазины или лавки имелись только в крупных городах, областных центрах. Мелкие городки жили исключительно от ярмарки до ярмарки. На них и пополняли горожане и крестьяне из окружающих деревень свои истощившиеся запасы. А еще оказалось, что ткани, фурнитура, принадлежности для рукоделия тоже продавались только в городах. И тоже в крупных. Потому что в мелких это банально не окупалось. Вот швеи. Они жили в небольших городках. Одна на городок обычно. И по щелчку пальцев аристократов не приезжали в усадьбы. Чтобы одеться и обновить тоже постельное, следовало или ехать в город, или иметь своих швей. Последнее было роскошью в глубокой провинции, где далеко не каждая семья имела возможность оплачивать свои прихоти и нанимать людей. Да даже найти приличных швей среди крестьянок было подарком небес, так как не все они умели работать с ниткой и иголкой так, как того требовали их хозяева. Не всякие крестьянки еще и соглашались работать на господ. Многим было проще пахать в поле, саду, огороде, чем терпеть капризы аристократок. И потому я спускалась на первый этаж, мысленно строя диалог с теми, кто мог обшивать меня всю зиму. Ну или отправиться к родственникам на тот же срок, если мы не сойдемся в различных вопросах. В гостиной меня ждали три женщины примерно одинакового возраста. Две из них схожи между собой, точно родственницы. Высокие, плотные, черноволосые, одеты скромно, можно сказать, даже бедно. Они были напряжены и, похоже, не знали, чего от меня ждать. А еще они никак не привыкли бывать в хозяйских помещениях. Это было заметно по их скованным движениям, робким взглядам и неуверенности, сквозившей в каждом жесте.